на стене. Должно быть милостиво к убогим и странным, а всем много пеклись великие светильники и отцы церкви. Мы должны всеми мерами стараться исполнять Слово Божие. Будете оба милосердия, яко же и Отец ваш милосерд есть. И паке, милости хочу, а не жертвы. Сим спасительным словом разумные внимают, а невежи не внимают. И потому сказано, сей скудостью, скудостью и пожнет, а сей о благословение, о благословение и пожнет. Пример Петра хлебодара, который бросил хлебом в нищего, может нас побудить к тому, чтоб были мы милостивы к ближним. Творить милостыню должны мы с душевным благорасположением по учению святого Исаака Сирина. Аще дасе, что требующему да предварит деяние твое веселье лица твоего и словеси благими утешай скорбь его.